«Заткнись и слушай», — нетерпеливо оборвал его Кассиди. Клэр отказалась от своего права на адвоката, но дело не в этом. Она не убивала Уайльда. Ее там не было. «Ты имеешь в виду на месте преступления?» «Именно это я и имею в виду». Кассиди выудил что-то из нагрудного кармана и протянул Клэр. «Прочитайте подчеркнутое». «Что это?» — спросил Краудер. «Это наш пресс-релиз, который мы передали в газеты утром после убийства». Клэр уставилась на подчеркнутой строчке. Это было описание места преступления. «Не понимаю». «Здесь умышленно даны ложные сведения», — объяснил ей Кассиди. «Я запустил эту фальшивку, чтобы сразу отсеять поток шизиков, страдающих манией сознаваться в чужих грехах, который неминуемо сопровождает любое сенсационное убийство». У Клэр бешено забилось сердце. Она вновь и вновь перечитывала газетные строчки, отчаянно пытаясь отыскать деталь, которая и служила ловушкой для лжецов. Кассиди склонился над ней и, понизив голос, произнес: «Восстанавливая сцену убийства, вы процитировали эту фразу почти дословно. Ваши факты из газеты, но не из реальных обстоятельств. Я была там, я убила его. Если это так, тогда покажите мне, где здесь несоответствие», — не сдавался он. «Я... Не можете, так ведь? Нет. Да». Она пыталась вслепую найти выход. «Я не могу помнить каждую мелочь. А ночью вы помнили. Вы меня смущаете». «Да и меня тоже», — Кассиди вмешался Краудер. «Если она говорит, что убила, значит, так оно и есть. Ты просто хочешь поскорее закрыть это дело», — взорвался Кассиди. «А ты хочешь и дальше спать с мисс Лоран. Черт возьми, Тони! Тогда скажи, что это не так. Не могу. Да и не хочу. Но независимо от того, сплю я с ней или нет, неужели ты хочешь приговорить женщину к пожизненному заключению за преступление, которого она не совершала?» Этот вопрос моментально отрезвил Краудера. Он примолк, хотя и было видно, что гнев его еще не прошел. Кассиди встал перед Клэр на колени и накрыл ладонями ее руки. «Клэр, прошлой ночью ты сказала, что, стоя у постели Уайльда, заметил часы Rolex, лежавшие на томике Библии на ночном столике. Ты еще сказала, что от этого тебе даже стало нехорошо. Постойте, это был не Rolex, просто дорогие наручные часы, не обязательно Rolex. Я никогда не придаю значения фирменным этикеткам, так что, когда я сказала Rolex, это прозвучало как бы вообще. После статей в газетах мне, возможно, и запало в голову, что это были именно часы Rolex. Значит, теперь ты говоришь, что часы, лежавшие поверх Библии, были вовсе не Rolex. Мне могло показаться, что это Rolex». Улыбка медленно расползлась по лицу Кассиди. Это действительно был Rolex. Но Библии не было. Еле слышный вздох вырвался у Клэр. Краудер что-то проворчал себе под нос. Кассиди наклонялся все ближе к ней. «Клэр, ты ведь не убивала Джексона Уайльда. До вчерашнего дня у тебя были десятки возможностей признаться. Но я никогда и не отрицала этого, так ведь? Вспомните, вы постоянно обвиняли меня в убийстве, но я ни разу этого не опровергала. В общем, да, это на тебя похоже. Так же, как и взять на себя чужую вину. Нет, — упрямо качала она головой, — я убила его. Ты должна доверять мне. Черт возьми, хоть раз доверься мне и скажи, наконец, правду». Она пыталась поверить в его искренность, но не могла. Система, которую он представлял, душила ее порывы. Она напоминала ей о тех бездушных чиновников, которые решали участь маленькой Клэр Луиз. Они тоже просили ее довериться им. Даже тогда, когда насильно тащили из дома тети Лорель, а мать кричала им вслед, обливаясь слезами: «Клэр, ты любишь меня?» Слезы текли по ее щекам, но она отказывалась ответить ему, потому что признание могло опять обернуться ловушкой. «Значит, не любишь, раз не доверяешь мне. Прошлой ночью ты была права. Я бы никогда не смог быть с тобой, если бы был убежден, что ты убийца. Но я уверен, ты не убивала. Клянусь тебе, все будет хорошо, только скажи сейчас правду». Слова, которых он так ждал, готовы были сорваться с ее уст, но она боялась. Сказать правду означало верить ему свою жизнь. И что еще важнее, жизнь любимого человека. Судьбы тех, кого Клэр любила, были ей дороже правды. Она не могла предать близких ей людей. «Клэр», — он до боли сжал ей пальцы, — «доверься мне», — настойчиво шептал он, — «доверься! Ты убила Джексона Уайльда!» Клэр стояла на краю пропасти, и Кассиди подталкивал ее сделать шаг вперед. Если она любит его, она должна поверить его обещаниям, тому, что этот полет будет безопасным, а приземление мягким. И, всматриваясь в дорогое ей лицо, Клэр уже знала, что дольше не сможет никого обманывать. Она любила его. — Нет, Кассиди, — произнесла она, и голос ее дрогнул, — я не убивала. Словно неимоверная тяжесть свалилась с его плеч. Он в изнеможении опустился на колени и уткнулся Клэр в подол. Воцарилось молчание. Наконец Краудер спросил. — Зачем же вы сознались в убийстве, которого не совершали, мисс Лоран? Кассиди поднял голову. Она защищала свою мать. — Нет! Безумным взглядом широко раскрытых глаз Клэр смотрела на Кассиди. Вы сказали, все будет в порядке, Клэр. Успокоил он, коснувшись ее щеки. Но я должен рассказать Тони все, о чем ты рассказала мне прошлой ночью. Клэр заколебалась на какое-то мгновение, потом согласно кивнула головой. Кассиди повернулся к Краудеру и произнес, «Джексон Уайльд был отцом, Клэр». Ошеломленный и притихший Краудер выслушал историю о том, как жестоко обошелся с Мэри Кэтрин уличный проповедник Джек Коллинз. По мере того, как продвигалось расследование, Клэр начала догадываться, что в какой-то момент прояснение сознания Мэри Кэтрин узнала Уайльда и решила убить его. Подозрения Клэр подтвердились, когда мы установили, что орудием убийства был револьвер «Ясмин» 38-го калибра. У Мэри Кэтрин была возможность взять его, она иногда берет на время чужие вещи, потом возвращая их на место. Кассиди поведал Краудеру историю исчезновения его авторучки в Роллшерн. «Вчера Клэр, испугавшись, что я вспомню и сопоставлю все эти факты так же, как и она когда-то это сделала, решила побыстрее сознаться в убийстве и сбить меня со следа». Краудер глубоко вздохнул и откинулся в кресле. Угрожающе нахмурившись, он в упор посмотрел на Клэр. «Так Кассиди прав в своих утверждениях?» «Да, мистер Краудер», — тихо признала она. «Вскоре после убийства Ясмин как-то в разговоре со мной упомянула, что у нее пропал револьвер, а потом вдруг нашелся при весьма загадочных обстоятельствах. Тогда-то у меня впервые мелькнула мысль о том, что мама вполне могла им воспользоваться, а потом положить обратно. Тем более, что она была в ту ночь в отеле «Фермон», и ее интерес ко всему, что писал ли о Джексоне Уайльде и убийстве, мне показался далеко не случайным». «Но вы ничего не сказали об этом, Кассиди?» «Нет, не сказала. Но каждый раз, когда Ариэль Уайльд упоминала имя моей матери, я была в панике. Я боялась, что кто-нибудь, особенно мистер Кассиди, сможет догадаться, что Джексон Уайльд был тем самым исчезнувшим возлюбленным мамы, и таким образом обнаружится, что у нее был мотив для убийства. Я хотела подать в суд на миссис Уайльд, чтобы заставить ее замолчать, но мой адвокат посоветовал не делать этого, поскольку судебное разбирательство вызовет еще больше интерес у публики и лишь подогреет страсти. А этого я как раз и хотела избежать любой ценой. Но вас могли обвинить в том, что вы покрываете убийцу. Я была готова защищать свою мать даже ценой своей жизни, мистер Краудер. Она ведь не представляет никакой угрозы для общества, а за отмщение Джеку Коллинсу я не вправе ее осуждать. Вы рассчитывали, что пройдет какое-то время, Кассиди махнет рукой, оставит свои поиски и дело прикроют. Я надеялась на это. А что, если бы мы обвинили кого-то другого? Это исключено. У вас же не было доказательств. Я вижу, вы все продумали, — сказал Краудер, глядя на нее с оттенком восхищения. Все, кроме одного. Я не могла предположить, что револьвер Ясмин вновь когда-нибудь выстрелит. Она опустила глаза и тронула браслет на своем запястье. Когда Кассиди сказал мне, что из этого оружия был убит Уайльд, я решила признаться, чтобы отвести подозрения от мамы. Она умоляюще посмотрела на Краудера. Ее нельзя считать виновной. Она ведь даже не осознает, что совершила что-то недозволенное. Это все равно, как если бы ребенок убил скорпиона, который укусил его, причинив страшную боль. Она, возможно, даже и не помнит сейчас, что... «Клэр, тебе не стоит переживать за Мэри Кэтрин», — перебил ее Кассиди. «Она не убивала Уайльда». Уверенное заявление Кассиди явилось полнейшей неожиданностью. «Откуда ты знаешь?» — спросил Краудер. «Потому что его убил конгрессмен Алистер Петри».